Глава 19. «Твою мать, Арина, у тебя глаз не видно, все лицо опухло. Если ты сейчас же не объяснишь, что случилось, я за шкирку вытащу тебя из аудитории и все равно заставлю признаться». Это дымочек кричит на меня в сообщении, взволнованно поглядывая с соседнего ряда. Я безразлично скольжу пустым взором по экрану и отворачиваюсь. Совершенно выбито из колеи, разбито. И собраться не получается. И ничто не может мне помочь. Я беременна. Беременна. И что теперь с этим делать, я не понимаю. Я не хочу ребенка. Вообще не представляю свою жизнь с малышом. Нет, когда-нибудь в будущем, в дальнейших перспективах, это понятное дело, но сейчас не в состоянии осмыслить и принять. Я страшусь рассказать Нилу, отцу, маме. Страшусь принятия решений. Боюсь сделать неправильный шаг. А что теперь делать с учебой и работой? Слезы вновь наворачиваются на глаза. Ну как можно быть такой дурой? Настоящая идиотка совершенно не подумала о защите, и теперь вот... Дым. Арина, блядь, пошли выйдем. Он прожигает меня взбешенным взглядом. Я уныло мотаю головой, мол, не пойду. Но это же дым. Он сейчас и правда подскочит с места и действительно вышвырнет меня из кабинета. С него останется. Я не понимаю, что делать. Стираю слезу и слышу злющий голос со стороны. «Прошу прощения, нам с Усмановой очень срочно нужно выйти». Прежде чем успеваю отреагировать, ощущаю хватку сильных пальцев и мягкий рывок. «Пошли». Беззвучно рычит на меня дым и, не обращая внимания на заинтересованные взгляды однокурсников и ошарашенный голос преподавателя, «А вы куда?» Выводит меня в коридор. «Что происходит, я не понял. Ты себя в зеркало видела?» Сурово спрашивает он. Конечно, я не планировала посвящать друга, но сдержаться не выходит, и мне просто необходимо с кем-то поделиться. Потому что этот груз тянет меня вниз, разрушая, не позволяя спокойно выдохнуть. Это как нарыв внутри. Я беременна, дымочек. Шепчу ему в ответ, отводя взгляд. Это только я могла от одного раза залететь. Это только я такая глупая. Ну супер. А этот... Дым кивает на дверь аудитории. Долбоящер твой знает? Демьяну никогда Денис не нравился. Друг всегда был решительно настроен против Дэна, но не лез в наши отношения. Тише ты, не от него. Мощная челюсть дыма тут же с треском летит на пол. От кого? Ты его не знаешь. Стыдливо опускаю глаза. И как ты вообще? Чувствую себя ужасно, постоянно тошнит. Не могу ни на чем сосредоточиться. Спать хочется беспрерывно. Предкам рассказала? Нет еще. Испуганно поднимаю я на друга красные глаза. Никому еще не говорила. Ясно. Дуй домой, спать. Да как я поеду? Возмущаюсь слабо. Вон, две пары еще. И вечером тренировка. Меня накрывает, чувства и страхи рвутся наружу. Я роняю лицо в ладони, и слезы вновь льются ручьем. Меня все трясет. Как с этим справиться? А Нил что скажет? Обыкновенно. К черту эти пары. Куртку накинешь, у входа подождешь. Я тачку сейчас подгоню, поедем. Уже командует дым решительно. Вещи в аудитории. Вою я не сдержанно. Еще и спазм хватает за горло. Да чтоб оно все. Дым, мне в туалет надо. Все заберу, беги, я за машиной. Разворачиваюсь и краем уха слышу щелчок, звук распахиваемой двери и бодрый голос дыма. Прошу прощения, Арине стало плохо, я за ее вещами. Уже в машине дым уточняет. А насчет цветов-то почему ничего не ответила? Не понравились совсем? Я округляю глаза, аж ладони зачесались врезать ему. Так это был ты? Ну да, хотел тебя порадовать. А голос у тебя совсем тусклый был. Откуда мне было знать? Ну ты... Зачем ты это сделал? Я поджимаю губы, Нил мне теперь из-за этого не доверяет. А дым просто хотел порадовать, отлично. Да что не так-то? Возмущается он в сердцах, слишком порывисто включая поворотник. «Одной подари цветы, другой не дари цветы. Вас, женщина, вообще хрен поймешь. Да вот своим и дари, а мне-то не надо. Я с любимым из-за этого поссорилась». «Чего?» — брезгливо бросает дым. «Любимый, который не научился предохраняться и которому ты боишься о беременности сказать? Крутой перец, спору нет. Перестань про него так говорить». «Окей». Я заткнулся. Дым обиженно отворачивается от меня и хмуро смотрит на дорогу. А у меня сердце болит. Что же я всем одни проблемы вечно доставляю? Вновь смотрю на строгий профиль друга. Демьян же хотел как лучше. Сорвался с пар, за машиной пошел. Дым. Осторожно произношу я и легонько дотрагиваюсь до его плеча. Извини, я сорвалась. Окей. Цедит он недовольно. Дым. Цветы были восхитительны. Мне очень приятно, что ты заморочился, правда. Просто я подумала, что они от него. И очень расстроилась, когда это оказалось не так. Ну и еще мы немного повздорили. Так что цветы оказались немного неуместными. Я же не знал, что ты с кем-то сошлась. Предупреждать как-то же надо. Но мне было очень приятно, и я действительно улыбнулась. Сейчас фотку покажу. Давай. Ты не дуешься? Нет.